«Да, серьезное дело», — произнес Абрамович, ловко опрокидывая рюмку, а другой рукой поднося ко рту ломтик лимона. «Что думаешь предпринять?» — после некоторой паузы спросил Юрий Федорович. «А вот для этого я и приехал сюда», — резюмировал Макарыч, наполняя рюмки по новой. «Говори свои соображения, не тяни резину», — проговорил Абрамович, принимая за салат. «Ты не обижайся, я хочу все по порядку выложить, чтобы и в наших поступках была какая-то логика». В это время к столу подошел Савелий, неся горячие ароматные шашлыки. «Давай выпьем еще по одной, а уж потом и за них примемся», — предложил Абрамович, кивая на лежащие перед ним шампуры с мясом. Выпили еще по рюмке и принялись за шашлыки. Баранина была ароматной и нежной. Видимо, ее хорошо вымочили в соусе и уксусе, а специи и зелень делали ее вкус неповторимым. «Так я говорил, что Серый присматривал за этим шакалом в течение ряда лет. Он обратил внимание, что в последний год-полтора тот изменился и по ночам стал частенько пропадать где-то. Тогда Серый, не будь дураком, заставил Губастова проследить за ним. Оказалось, что шакал заимел бабу, на Тульской живет, а работает в 4-м универмаге, в тканях. Намерения, видно, серьезные, стал ездить к ней с цветами, как будто ему ресторанных шалав мало. Но что удивило и насторожило Серого, так это то, что он скрывал ее от всех, даже от него. Ну, Серый умница, ему и виду не показал, что он их застукал. После визита этого подполковника в общагу Серый побывал в комнате у шакала, и что его удивило, тот вывез куда-то все свои вещи. Он предполагает, что шакал переправил все свои вещи к этой бабе на Тульскую. Этот Губанов в Костях несколько дней пас и даже знает, где они ключ от квартиры ныкают. «Ну что, еще по одной и перейдем к самому важному», — предложил Макарыч. «Давай», — согласился Абрамович, вытирая салфеткой губы. «Так вот», — продолжил Макарыч после выпитой рюмки, принявшись терзать второй шашлык. «Если его разыскивают подполковники, то, поверь мне, они его найдут рано или поздно, а надеяться на шакала уже нельзя». Но не зря же он луну крутит с этой бабой и шмотками. Так может, с ним, как и с Михеем, решить вопрос и концы в воду? А не торопишься? Все взвесил, перестав жевать, спросил Абрамович. Я посоветовался с Греком и Серым. У них другого мнения нет, так что твое согласие и все. Ладно, поступай, как знаешь. Подвел итог Юрий Федорович, вытирая руки салфеткой. «Тебя подвести уже по-дружески?» — спросил Макарыч. «Нет, я тут пешочком дойду, здесь недалеко». Из кафе вышли вместе, после того, как Макарыч небрежно бросил на стол 2 сотенные банкноты. Закурил ментоловых, попрощались и разошлись, уладив текущий вопрос о шакале. Мошкину не хотелось самому проводить обыск у Михеева потому, что больше всего времени в таких случаях непроизводительно терялось, да и объяснение с родными умершего — занятие пренеприятное. Люди были готовы буквально через 40 минут после разговора у генерала. Возглавил их подвернувшийся под руку лейтенант Прытков. Николай Федорович дал ему подробный инструктаж, напомнив напоследок не забыть взять ордер, уже подписанный прокурором. Сам он решил съездить в 3-ю клиническую, постараться узнать, кто же отправил Петра Афанасьевича на тот свет. Андрей понял его с полуслова и доставил к больнице кратчайшим путем в считанные минуты. Поднявшись на 2-й этаж и предъявив удостоверение, он сразу же прошел в ординаторскую. Среди присутствующих самый неприметный, белобрысый в очках, и оказался заведующим отделением. В присутствии его коллег Мошкин не стал говорить о сути дела, а попросил у заведующего беседы наедине. Тот с готовностью пригласил его в свой небольшой кабинет, находившийся в том же отсеке, что и ординаторская. Звали его Иваном Прокофьевичем, а фамилию он носил редко встречающуюся – Перловский. Человеком он оказался разговорчивым, знающим свое дело и психологию людей, с которыми работал. Николай Федорович не скрывал от него совершенного здесь накануне преступления. Новость об убийстве больного в его отделении воспринял мужественно, хотя зрачки его глаз, да еще увеличенные стеклами очков, неестественно и страшно расширились. Ему, конечно, не верилось, что такое возможно в медицинском учреждении. Выслушал он Мошкина, не перебивая, и так до конца не поверив всем доводам, приведенным подполковником. Он принес по просьбе Николая Федоровича карточку, где действительно больному Михееву прописывалось ежедневное внутривенное вливание реоглюмата. Кроме этого, ему полагался целый набор таблеток, никаких уколов назначено не было. Как и предполагал Юдин, попасть кофеин в организм отравленного завскладом мог только вместе с реоглюматом. Кто мог ввести кофеин в склянку реоглюмата? Вопрос Мошкина опять сделал зрачки Перловского неестественно огромными. Постарайтесь высказать свои предположения. Иван Прокофьевич поправил очки и, глядя Мошкину в лицо, заговорил. В нашем отделении два блока. В каждом блоке около 100 больных. В отделении работает 8 врачей вместе со мной. В каждом блоке работает днем постоянная процедурная сестра и по 2 сестры дежурных. Они работают посменно. Капельницы ставят. Днем сестры процедурные, а в выходные дни дежурные сестры. А можно узнать, кто делал внутривенное вливание Михееву в тот роковой день? Перебил его Мошкин. Конечно. В первом блоке процедурная сестра Кисурина Наташа, на память произнес Перловский. Если она работает каждый день, кроме выходных, то она сегодня на работе? Предположил Николай Федорович. Да, Наташа здесь. Ну, если она здесь, то будьте добры, пригласите ее сюда. Сейчас, подождите одну минуту. Он встал и решительно вышел из кабинета. Буквально через 5 минут заведующий вернулся, пропуская в кабинет девушку в белоснежном халате. Наташа оказалась блондинкой, с тонкими чертами лица. Ее голову венчал большой, накрахмаленный и хорошо отутюженный колпак. В профиль она в нем была похожа на древнеегипетскую царицу Нефертити. Поздоровавшись тоненьким взволнованным голосом, она послушно села на указанный заведующим стул. «Наташа, вы помните больного Михеева Петра Афанасьевича?» Ровным голосом задал вопрос Мошкин. «Да, конечно, помню». «А почему он вам запомнился?» «Знаете, его я помню потому, что у него были глубоко спрятанные вены. Я их находила с трудом, и чтобы поставить капельницу, мне приходилось делать 3-4 прокола. Так вот, он вместо того, чтобы быть недовольным, наоборот, как мог, поддерживал и успокаивал меня. В общем, этот Михеев был очень терпеливым человеком, умеющим переносить боль. В тот последний день вы ставили ему капельницу». Так же спокойно продолжал ее расспрашивать Николай Федорович. «Капельницу в последний для него день ставила, как обычно, я. Знаете, в этот раз мне удалось попасть в вену со второго раза». Сказав это, она виновато посмотрела на заведующего, как бы извиняясь за боль, причиненную больному. «Что вам особо запомнилось в этот день или бросилось в глаза?» «День прошел, как обычно, если не считать этой смерти. Мне было жаль его, потому что он был такой сильный, терпеливый, но мы не смогли ему ничем помочь. хотя и сделали все возможное. Знаете, я плохо переношу смерть людей, мне очень жаль их. Вот и в тот раз я помогала врачу, а в глазах стояли слезы. Мошкин видел, что девушка не рисуется, а говорит искренне, еще раз переживая происшедшее. «Кто помогал вам готовить все необходимое для внутривенного вливания Михееву?» «Никто, я сама с этим справляюсь. Да и капельницы в этот день нужно было поставить не более 10 на весь блок. Это если такая процедура прописана многим, то мне помогает дежурная сестра. Но такое бывает редко». «А что вы вливали в тот день Михееву?» «Помню, ему Дмитрий Иванович прописал кровезаменитель, реоглюмат». «А почему вы запомнили лекарство, прописанное именно этому больному?» «Дело в том, что реоглюмат был прописан только одному больному Михееву. Да еще вот почему. Когда я заглянула в стол, где у нас обычно находятся все реопрепараты, то реоглюмата был только один флакон. Его я и влила Михееву. Я это запомнила еще потому, что после обеда, в тот же день, вынуждена была получить у старшей сестры этот препарат. Без запаса плохо, вдруг кому понадобится, а его в наличии нет. Вот я и получила во второй половине дня еще 10 флаконов этого лекарства». «А кто еще имеет доступ в процедурную, к этому столу, где хранятся все реопрепараты, или они хранятся под замком?» «Процедурная закрывается на ключ, который хранится у дежурной по блоку сестры. Днем, когда я работаю, то процедурная открыта, и закрываю я ее на ключ, лишь когда ухожу домой. Ключ в этом случае оставляю в ящике стола дежурной сестры». «Получается, что пока вы ставите больному капельницу, то в процедурную может зайти любой человек, даже посторонний?» «Ну, посторонним там делать нечего, но туда могут беспрепятственно входить врачи, дежурные и старшие сестры, ну и, конечно, я». «А ключ, который хранится на посту, можно ли его взять незаметно для дежурной сестры?» «Можно, если сестра находится у больного в палате, то ключ может взять, ну, например, дежурный врач, или сестра с другого блока, или заведующий отделением». «Как у вас организованы дежурства?» — уже с волнением в голосе спросил Мошкин заведующего. «Дежурят все врачи по графику, не исключая и заведующего отделением». «Понятно. Вам, Наташа, спасибо за правдивые ответы на мои вопросы. Идите, выполняйте свои обязанности. Всего вам доброго». Когда она вышла из кабинета, Николай Федорович повернулся к Перловскому. Тот, выдержав взгляд следователя, спросил: «Что вам еще хотелось узнать от меня?» «Что же это получается, Иван Прокофьевич? Любой может зайти и выйти в любое время суток, а ведь процедурная не проходной двор. От этого зависит жизнь людей». «Я понимаю все это, но работать по-другому нельзя. Мы здесь боремся за человеческие жизни, и лекарства больным бывают срочно нужны в любое время суток. В убийство я верю с трудом. Это страшное недоразумение. Неужели кто-то специально такое мог сделать?» «Мог и сделал. Убийца знал все, и о ключе, и где хранится лекарство, и все остальное. Он ваш человек, он работает с вами. Но вот кто он?» «Я думаю, что пузырек этого лекарства оказался в столе в единственном экземпляре не случайно. Преступник так все подстроил специально».